Глава восьмая. Ирина. Муж бросает трубку, а меня трясет. Да так, что я не сразу беру под контроль эмоции. Беспомощно смотрю на Кирилла, который развлекает Лизу, но при этом внимательно следит за мной. «Что-то не так?» – осторожно спрашивает он. Я же вместо ответа лезу в свою электронную почту, чтобы проверить письмо от врача и... И ничего. Доступ заблокирован. У меня просто нет слов. Как же так? Неужели Игорь решил играть настолько низко? «Ира, что случилось?» — повторяет вопрос Туманов. Лизе поставили диагноз, но я не знаю какой. Игорь что-то сделал с моей почтой, и теперь я понятия не имею, что мне прислал врач. «Понял», — кивает он. Лиза тянет ко мне ручки, и я забираю дочь к себе. Она забавно ворчит, трется носом об меня, а я чувствую дикую опустошенность. Просто не верится, что наша семья развалилась всего за сутки. «Насчет врачей не волнуйся, найдем хорошего специалиста». Обреченно киваю. «Какой у меня выбор? Это мне еще повезло, что мама нашла этого мужчину. А если бы нет?» «А мама? Я не знаю, на что способен Игорь и...» «Ира!» — усмехается Кирилл. «Не переживай. Твою маму скоро привезут. Она и сама хотела быть рядом с тобой». Кашусь в сторону огромного дома. «Но мы, наверное, стесним тебя». «Ерунда, я все равно почти все время провожу вне дома. Места всем хватит». «Мне все равно очень неловко». Вздыхаю, пытаюсь успокоить собственное чадо. «А мне нет», — усмехается Туманов. «Напомню еще раз. Твой отец мне жизнь спас. И помочь тебе меньшее, что я могу сделать». «Спасибо», — благодарно отвечаю ему. «Сила», — довольно поддакивает дочь и улыбается. «А у меня сердце замирает. Еще вчера она также улыбалась своему отцу». «Идем, покажу вам дом». Внутри места оказывается еще больше, чем я думала. Правда, практически сразу бросается в глаза, что дом словно необжитый. «Кирилл, прости за личный вопрос, но ты живешь один?» «Один, да». «Не женат?» «Извини, если не туда лезу, но мне бы не хотелось доставлять тебе неприятности и...» «Все в порядке», — равнодушно отвечает Туманов. «У меня нет ни жены, ни постоянных отношений. Так что никаких проблем не предвидится». «А чем ты занимаешься, если это, конечно, не секрет?» Виновато улыбаюсь, боясь, что мое недоверие Кирилл может истолковать не так. «В основном обеспечением безопасности. У меня есть своя компания, и в целом она функционирует сама, но я предпочитаю держать руку на пульсе». Киваю, решив, что дальше расспрашивать будет уже совсем неприлично. В конце концов, мама не стала бы обращаться к ненадежному и непорядочному человеку. Комната оказывается не просто спальней, а оборудованной детской. «Ого!» Выдыхаю, изумленно глядя на то, как тут все устроено. «И кровать для меня, и кроватка для малышки, пеленальный столик, даже небольшой шкафчик с игрушками и какие-то развивающие коврики». «Очень... основательно». Туманов слегка тушуется. «Честно говоря, я просто дал задание помощнику, чтобы он заказал все, что нужно. Ничего не понимаю в детях, так что... Если вдруг чего-то не хватает, скажи, привезут». «Да ты что?» Улыбаюсь, качая головой. «Здесь все просто волшебно». И снова ненужные мысли о том, что дома у Лизы тоже была своя комната. С какой любовью я подбирала туда обои, кроватку и прочие мелочи. Как тщательно перебирала игрушки, чтобы у дочки было только самое лучшее и безопасное. А теперь... «Ира?» «Прости, задумалась». «Спасибо, Кирилл. Это просто замечательно. И еще раз извини, что...» «Давай-ка закроем эту тему, ладно? Считай, я искупаю свой долг перед твоим отцом. Все». Хозяин дома уходит, явно раздраженный. А я опускаю Лизу, и та радостно ползет изучать новое место. Тоскливо смотрю по сторонам, гадая, как же теперь дальше сложится моя жизнь. Впереди явно долгий и непростой развод. А что потом? Лиза будет всегда разрываться между мной и Игорем? Я же так мечтала о полной семье. Так может, я не права, что сбежала? Может, я должна была ради дочери перетерпеть? Тут же всплывают злые, циничные слова Олеси. Нет, это ведь не просто измена. Там уже ребенок на подходе. Мальчик. За следующие пару часов я успеваю созвониться с мамой, которая, оказывается, забыла зарядить телефон, чем напугала меня. Но вот-вот она уже должна приехать. Я ее очень жду. Мне так хочется хотя бы ненадолго перестать держать лицо. Поплакать родному человеку в плечо. Услышать, что я все правильно сделала. Но когда раздается стук в дверь, меня ждет совершенно другая новость. В комнату заглядывает Кирилл. И, видя, что Лиза задремала у меня на кровати, жестом показывает, что надо поговорить. Внутри поселяется нехорошее предчувствие. Уж больно мрачное у него выражение лица. Положив вокруг дочки подушки на всякий случай, тихонько выхожу в коридор, неплотно прикрывая дверь. «Что-то случилось? С мамой?» — встревоженно спрашиваю. «Нет, Ира, тут другое. Приехал твой муж. Ты хочешь с ним встретиться?»